Глава 25. Кажется, это было годы назад. Тогда я хотел заснуть. Беспробудным, тупым, мертвым сном. Теперь больше всего я боюсь заснуть. Я у Марлы в комнате 8Г отеля «Аргент». Здесь, среди всех запертых в эти клетушки стариков и наркоманов, мое отчаяние выглядит вполне нормальным и естественным. «Вот», — говорит Марла, которая сидит, скрестив ноги на кровати, подтягивая пригоршню стимулирующих таблеток, выдавленных из пластиковых ячеек. «У меня был парень, которого мучили ужасные кошмары. Он тоже боялся заснуть». «Что случилось с этим парнем?» «С ним умер. Сердечный приступ, вызванный передозировкой. Слишком много амфетаминов. Ему было всего 19». «Спасибо за информацию». Когда мы вошли в отель, я увидел, что у парня за стойкой регистрации половина волос на голове вырвана вместе с корнем. Его голый скальп был весь покрыт шрамами. И он поздоровался со мной. Пенсионеры, сидевшие в холле перед телевизором, повернулись посмотреть, кого это он назвал сэром. «Добрый вечер, сэр». А сейчас он позвонит в одну из штаб-квартир проекта «Разгром» и сообщит о моем местонахождении. У них на стене висит карта города, на которой они обозначают мои перемещения при помощи канцелярских кнопок. Я чувствую себя помеченным, словно перелетный гость из передачи «В мире животных». Они все шпионят за мной, они видят таблетки в моей руке. «Можно принять сразу все 6, но если ты не хочешь, чтобы у тебя заболел желудок, надо засунуть их себе в задницу». «Ничего себе новость». «Мне они уже не помогают. Позже мы достанем что-нибудь покрепче. Какие-нибудь настоящие наркотики, вроде крестиков, черных красоток или аллигаторов». «Я не собираюсь засовывать эти таблетки к себе в жопу». «Ну, тогда не принимай не больше 2 за раз». «Куда мы идем?» «В боулинг. Там открыто всю ночь, и заснуть тебе не дадут». «Куда бы мы ни пошли, все принимают меня за Тайлера Дердена». «А, так вот почему водитель автобуса подвез нас бесплатно». «Да, и вот почему 2 парня в автобусе уступили нам место». «И что ты по этому поводу думаешь?» «Я думаю, что просто спрятаться недостаточно. Надо каким-то образом избавиться от Тайлера». «Однажды у меня был парень, который любил примерять мои платья. У меня есть шляпка с вуалью. Ты можешь переодеться и в таком виде выбраться из отеля». «Я не буду одеваться женщиной и не буду засовывать таблетки себе в задницу». «Бывает хуже. У меня однажды был парень, который потребовал, чтобы я разыграла перед ним лесбийскую любовь с надувной куклой в человеческий рост». «Наверное, когда-нибудь Марла будет так рассказывать и обо мне. У меня однажды был парень, который страдал раздвоением личности». «Однажды у меня был парень, который решил увеличить себе пенис при помощи одного из этих приборов». Я спрашиваю Марлу, который час. 4 часа утра. Через 3 часа мне пора на работу. Прими таблетки. Раз они считают тебя Тайлером Дерденом, то они пустят тебя в боулинг-клуб бесплатно. Да послушай, прежде чем мы избавимся от Тайлера, почему бы нам не устроить шопинг? Мы можем разжиться хорошим автомобилем, одеждой и компакт-дисками. Ну давай снимать сливки с этой истории, Марла. Ладно, проехали.